Ну что, друзья, мы собрались здесь все не случайно. Только один Дух Святой мог привлечь на это место столько людей. По-человечески разве может такое быть? Чтобы столько людей собралось с разных стран бывшего Советского Союза вместе, чтобы славить Господа и искать Его. Уже сам по себе это потрясающий факт. Уже само то, что мы собрались, что-то всегда стоит, что-то за физическим, за внешним всегда стоит что-то внутреннее. За физическим стоит что-то всегда духовное. И сам факт, что Бог привлек нас на это место, говорит уже о том, что это план Бога. Потому что это Дух Святой привлек нас. И ни один из нас не приехал сюда к человеку и ради человека. Но каждый из нас, я уверен, приехал сюда к Богу и ради Бога. И всякий ищущий точно найдет. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте мы сейчас помолимся и давайте склоним свои головы. Давайте придем сейчас к Иисусу и попросим, чтобы Он говорил к нам и служил нам сейчас в это время Своим Словом. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Мы благодарим Тебя, что Ты посреди народа Своего. Спасибо, что Ты всегда изливаешь на жаждущее. Спасибо, что еще нас не было здесь, а Ты уже был на этом месте. Спасибо, что мы, Господь, еще только планировали сюда приехать. Мы даже, у нас не было в планах вообще ехать сюда, но у Тебя было в планах. И раз мы здесь, это уже говорит о том, что у Тебя был план, чтобы мы все собрались на этом месте, и чтобы мы, Господь, встретились здесь с Тобой. Мы пришли сюда, на эту гору, на гору преображения, потому что мы голодны по Тебе. Господь, этот пост называется «Голод по Богу». И он так называется не просто так, а потому что мы голодны по Тебе, Отец. Нам мало Тебя. Боже, мы жаждем и алчим Тебя. Мы собрались, потому что мы ищем Тебя от ранней зари. Как лань мы стремимся к Тебе всем сердцем своим, всею душою и крепостью своею. Господь, мы ищем Тебя всей внутренностью своей. Господь, мы обожаем Тебя всей крепостью своей. И потому мы здесь. Потому что не можем жить без Тебя. Потому что ничто, никакое Твое благословение не может нам заменить Тебя. Боже, Ты больше, чем какая-то организация. Ты больше, чем любой человек. Ты выше всего. Господь, Ты Бог Всевышний. Ты Бог Небес. Ты Отец Небесный. Ты Бог Всевышний. И потому выше всего, больше всего мы нуждаемся в Тебе. Боже, как сказал Давид, только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге, Боже мой, мы нуждаемся в Тебе. Мы собрались здесь ради Тебя. Боже мой, не можем себе представить жизнь без Тебя. Не можем себе представить служение без Тебя. Не можем себе представить семью без Тебя. Боже, без Тебя свет нам не мил. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Спасибо за то, что Ты жаждешь, Господь, близости с нами. Спасибо, что Ты ищешь нас. Спасибо, что Ты стремишься к нам. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой. Спасибо Тебе. Мы приветствуем Тебя. Мы приветствуем Тебя. Ты единственный здесь, самый главный. Мы все гости здесь. Ты единственный здесь хозяин. Мы провозглашаем Тебя, Господь, Господом на этом месте. Царствуй здесь, Иисус. Владычествуй здесь. Владычествуй над каждым из нас. От первой до последней минуты. Днем и ночью владычествуй. Это наша мечта. Чтобы Ты один владычествовал здесь. Чтобы Ты один. Чтобы Ты один. Чтобы Ты один владычествовал здесь. драгоценный Господь, чтобы Ты один владычествовал на этом месте. Вот мы, возьми нас, привлеки нас к себе, мы побежим за Тобой, увлеки нас, драгоценный Господь, всем сердцем мы любим Тебя, всей душой обнимаем Тебя, Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, в это время служи нам. В это время говори к нам. Мы открываем сердце свое для Тебя. И спасибо, что Ты приходишь, чтобы открыть наше сердце для Себя. Касайся нас, Господь. Открой нам сердце свое. Пусть в эти дни мы больше познаем Тебя. Отец, дай нам больше познать Тебя. Мы голодны по Тебе, и потому накорми нас собою. Дай нам больше познать Тебя, и познать Тебя не понаслышке, а реально. Нам мало того, что кто-то где-то знает Тебя, или кто-то когда-то знал Тебя. Нам мало того, что в Библии написано о людях, знавших Тебя. Мы хотим знать Тебя сами. Мы хотим знать Тебя лично, и потому мы на этом месте. Мы не успокоимся, пока не найдем Тебя в той степени, в какой Ты хочешь, чтобы мы нашли Тебя. Мы не успокоимся и не ослабеем. Мы будем искать Тебя, Господь, снова и снова. Мы будем искать этих близких отношений с Тобой снова и снова. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты привлек нас сюда. Послужи нам, Дух Святой, и проговори каждому из нас. Пусть каждый из нас уедет отсюда другим человеком, встретившимся с Тобой. Молю Тебя, пусть каждый, я прошу Тебя, Отец, услышь мой голос, услышь мою молитву. Пусть каждый, Отец, я прошу, каждый, и я, и каждый из нас, пусть уедет отсюда другим человеком, встретившимся с Тобой. Пусть эти дни изменят все в наших отношениях с Тобой, и через это в нашем служении, семье, везде, каждый пусть Господь встретится с Тобой. Пусть ни один не уедет, не встретившись с Тобой. Я умоляю Тебя, пусть ни один, но пусть каждый войдет в глубину Твою. Пусть каждый прикоснется к Духу Твоему. Пусть каждому сердцу Дух Святой коснется. Я прошу Тебя, каждый пусть лично найдет Тебя. Каждый, кто нуждается в восстановлении, пусть будет восстановлен в эти дни. Каждый, кто нуждается в обновлении, пусть будет обновлен в эти дни. Каждый, кто нуждается в исцелении, пусть будет исцелен в эти дни. Пусть всякая семья будет восстановлена. Пусть всякое бремя будет снято. Ярмо разбито и сокрушено. Я молю Тебя, драгоценный Господь, послужи нам в это время. Послужи нам, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Иисус. Если у вас болит сердце, положите руку себе на сердце. Господь исцеляет вас. Если у вас болят глаза, Господь исцеляет вас. Если у вас болит голова и давление, прямо сейчас Иисус исцеляет вас. Господь устраивает и снимает бремя с вашего сердца за ваших детей. Господь освобождает вас от бремени за вашу ситуацию. Дух Святой здесь сейчас посреди нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Если у Тебя есть камни в почках, Бог хочет исцелить Тебя сверхъестественно, своей силой прямо сейчас. Положи руку на себя, и Господь касается Тебя, исцеляет Тебя. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Дух Святой прямо сейчас исцеляет поджелудочную железу кому-то. Дух Святой прямо сейчас исцеляет сердце кому-то. Дух Святой прямо сейчас прикасается к плечу кого-то и исцеляет плечо, и восстанавливает его полностью. Дух Святой прикасается. Дух Святой, спасибо тебе. Итак, аминь, аминь, аминь. Если у вас есть Библии, то вы можете приготовить их. И давайте мы в них посмотрим. Давайте мы поприветствуем пастора Ваграма. И это пастор Ваграм из Москвы. И это епископ армянских церквей в Москве. Или где? Или не только в Москве? В Москве, да? В России. Епископ армянской церкви в России. Потрясающий человек. Когда я с ним познакомился, вообще, он здесь не случайно. Я вам точно говорю. Потому что, когда мы с ним познакомились, я сразу понял, что мы с ним одной крови. Богоискатели. Потому что он, когда мы с ним познакомились в Москве, он приглашал меня, чтобы конференцию сделать там для пасторов и лидеров армянских. И просто я понял, что он понимает, о чем идет речь. Примите еще приглашение? С удовольствием, да, да. Все, да, я выпустил слово, да. Да. И верю, пастор Ваграм, что вы с нами тоже чем-то поделитесь в эти дни. Будем очень рады, да. Ну что? Так. Давайте мы с вами откроем сейчас свое писание, приготовим ручки, конспекты. И давайте мы с вами откроем книгу Левит, 10 главу. Книга Левит, 10 глава. 3 стих. Левит 10:3. Я смотрю, что очень жарко. В следующий раз надо в шортах приходить и в тапочках, да? Вы приготовились или нет? Итак, Левит 10:3. Открыли, читаем. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Итак, Господь сказал, приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Мы с вами будем говорить о том, вот это место Писания будет центральным, и мы будем с вами говорить о том, как Бог прославляется перед народом. Я думаю, можно так это слово и назвать. Как Бог прославляется перед народом. Как Бог прославляется перед народом. Итак, это место Писания. Когда я молился о том, чтобы Бог дал мне как направление, что ли, для этого поста, Дух Святой проговорил ко мне через этот стих, о том, чтобы, хотя я знаю много разных мест из Библии по поводу богоискания, отношений с Богом, но именно это место Писания Бог особенным образом положил в мое сердце, особенно загорелось во мне. И это место Писания, оно в эти дни как основная линия, что ли, как рельсы, как центральное место Писания на все дни, базовое такое. И уверен, что нам через разных, может быть, даже людей Бог будет говорить много чего, и через других спикеров, которые будут служить нам здесь. И во время молитвы, когда мы будем все искать Господа, Бог много нам будет говорить разных. Но, тем не менее, это как стержень такой. Итак, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Давайте мы все вместе скажем эти слова Бога. Приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И еще. Приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И последнее. приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аминь. Я не зря попросил вас несколько раз повторить это место Писания. Это в этом месте Писания столько всего Бог сокрыл, что каждое слово скрывает в себе просто потрясающую, феноменальную глубину. И потому давайте сейчас мы пойдем по порядку. Это место Писания, оно делится на три части. Первая часть – это в приближающихся ко мне. Вторая часть – освящусь. И третья часть – перед всем народом прославлюсь. Итак, то, о чем мы сейчас будем говорить, мы можем поделить на эти три части. Первое, о чем я хотел бы сейчас поговорить, о чем важно нам сейчас поделиться, поговорить. Приближающихся ко мне. Обратите внимание, что Бог говорит о том, что все, что только Он будет делать с людьми, все, что будет Он делать в людях, освещаться в них, прославляться в них, это будет происходить в людях определенной категории. И эта категория называется «приближающиеся к Богу». Бог сказал, что именно в людях, в приближающихся ко мне, вот в этих людях я освящусь, и в приближающихся ко мне перед всем народом прославлюсь. Конечно, наша конечная мечта, чтобы Бог прославился перед всем народом и перед всеми народами. Мы хотим, чтобы Бог прославился в Украине. Аминь. Мы хотим, чтобы Бог прославился в России. Аминь. Мы хотим, чтобы Бог прославился в Казахстане. Мы хотим, чтобы Бог прославился в Литве. Мы хотим, чтобы Бог прославился в Латвии. Мы хотим, чтобы Бог прославился в Белоруссии. Белорусы машут, чтобы я про них не забыл. Мы хотим, чтобы Бог прославился перед всей Белоруссией. Мы хотим, чтобы Бог прославился перед Германией и перед всем миром. Это мечта Господа Бога, и это мечта наша. Сам Бог сказал, что Он мечтает прославиться перед всеми народами. Ну и потому, что действительно, как-то глупо, перед всей вселенной прославлен, а перед какими-то народами нет. Чудо какое-то. Несправедливо. Бог хочет это исправить. Он хочет прославиться перед всеми народами. И много мест Писаний говорят об этом. В другой раз Он говорит: «Земля будет наполнена ведением Господа». Он говорит, что придет время, когда все, от малого до большого, будут знать Меня. Так что даже перестанут друг другу говорить: «Познай Господа». Бог мечтает прославиться перед всеми народами. Он мечтает, чтобы все народы славили Его. Чтобы каждое колено преклонилось перед Ним. И всякий язык исповедовал Иисуса Господом. Он мечтает всех людей привести к Себе. И более того, Он мечтает изменить все сферы жизни общества. Он мечтает, чтобы не только все люди покаялись повсюду, и Бог повелевает всем покаяться, но Бог мечтает не только, чтобы все люди повсюду покаялись, Он мечтает, чтобы эти покаянные люди, они потом это Царство Божие принесли во все сферы жизни общества. Он мечтает, чтобы эти люди, обновленные внутри, они обновили все снаружи. Аминь. Потому что не может быть страны, в которой живут новые люди внутри, а страна старая снаружи. Бог мечтает, чтобы люди новые внутри сделали новые страны. И потому Он хочет прославиться перед всеми народами. Это моя мечта. И есть кто-то, и это мечта Бога, и потому это наша мечта. И есть здесь кто-то еще, кто мечтает о том же самом, что и Бог, и я. Мы с вами в одном, мы с вами едины. Также, но, давайте вернемся назад. Бог говорит, что Он мечтает прославиться перед всеми народами. Но обратите внимание, что для того, чтобы Он мог прославиться перед всеми народами, есть путь. И только третья часть этих слов Господа говорят о прославлении Его перед народами. И первая часть говорит, что все начинается с чего? С приближения к Богу. И когда люди начинают приближаться к Богу, с ними что-то начинает происходить. Они начинают освящаться. То есть они изменяются, становятся другими. И эти другие люди, ставшие другими в Божьем присутствии, прославляют Бога перед всем народом. Есть целый путь. Но начинается он с приближения к Богу. И потому давайте мы поговорим об этом. Итак, Бог сказал в приближающихся ко мне. Скажи, приближающихся. О чем нам говорит слово «в приближающихся»? А? Первое. Это говорит нам о действии. Слушайте, когда Бог сказал «в приближающихся», Он призывает нас, это глагол, Он призывает нас к какому-то действию. Он понимает, что приблизиться к Нему нельзя, если мы не будем приближаться. Например, Олег, можно тебя попросить помочь? Олег будет Богом. Очень хорошо было даже. Там только надо написать «Бог». Бэджики. И вот смотрите. «И Бог говорит мне». Или, ну давай, у меня микрофон, поэтому давай я скажу. Я тебе скажу, чтобы ты ко мне приближался. И ты ко мне иди. Я скажу: «Приблизься ко мне». А теперь смотрите, что только что произошло. Он ко мне приблизился или нет? А я сделал к нему хоть шаг навстречу? Нет. А он шел ко мне? Приблизился? И Бог сказал: «В приближающихся ко мне». Это означает, что следующий ход наш. Через Иисуса Христа Он уже сделал шаг навстречу к нам. Завесы во святое святых больше вообще не существует. Бог открыт полностью. И теперь только мы, от нас зависит, приблизимся мы к Нему или нет. Со стороны Бога больше нет ни одной преграды вообще. И не было никогда, но и все преграды, не было никогда в Его сердце, но и все преграды, какие только вообще существовали, все удалено и устранено на кресте. Помните, Бог сказал: «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Смотрите, «приблизьтесь ко мне». То есть я ему говорю: «Приблизься ко мне». Я к нему приближаюсь, когда он ко мне подходит. Странно, приближается ко мне он, а я к нему тоже приближаюсь. Это означает, друзья, спасибо, что зависит от нас, насколько мы приблизимся к Богу, насколько глубоко мы войдем к Нему. Некоторые люди говорят: зачем к Богу приближаться, ведь Он уже во мне. В этом есть доля смысла. Действительно, что какие-то странные слова. Я слышал о том, как некоторые говорят: зачем Его искать? Он что, потерялся? Конечно, нет. Бог не потерялся. Но знаете, что значит приближаться к Богу и искать Бога? Географически к Богу приблизиться больше нельзя, потому что Он прямо в моем духе, в моем сознании, в нашем, уже глубже нельзя. Но, знаете, бывает такое, когда два человека сидят в одной комнате и общаются, беседуют. И они со стульев так и не встали. Географически они друг к другу не приблизились. Но когда они выходят из комнаты, они чувствуют внутри, что стали друг к другу ближе. Это означает, что хотя мы не можем приблизиться к Богу географически, но мы можем развить с Ним взаимоотношения, приближаться к Нему внутренне. То есть чувствовать по отношению к Нему все больше и больше близости, как бы дружбы. То есть мы можем приблизиться к Богу, это означает не в смысле вот встать и пойти. Это означает развить с Ним взаимоотношения. Ведь Он личность, и с Ним можно так же подружиться, как с любым другим, как с человеком, потому что мы по Его подобию созданы. Потому один к одному, как с человеком, один к одному, так же и с Господом. Итак, Он призвал нас и сказал: «Приближайтесь ко Мне». О чем еще нам говорит слово «приближающихся»? Оно говорит нам о процессе. Следующее, что вы можете себе пометить или намотать на ус, если нет тетрадки, что Бог призывает нас не просто один раз приблизиться и все. Он говорит в приближающихся. Слушайте, приближающиеся – это люди, которые приближаются и приближаются, приближаются и приближаются. То есть, постоянно приближающиеся. То есть, никто не может приблизиться к Богу один раз и остаться там навсегда. Это процесс. И иначе, если бы это не было процессом, что бы мы с вами здесь делали? И вообще, упаси Боже, хоть когда-нибудь меня или хоть кого-нибудь на этой земле подумать, что он уже достаточно приблизился к Богу. Это будет днем, когда он начнет катиться назад. Апостол Павел сказал: «Я не почитаю себя достигшим». Слушайте, он говорит: «Я стремлюсь к цели». И это он все сказал. Какой цели? Это все он сказал после слов, что все, что для него было преимуществом, ради Христа он почел читою, да и все почитаю читою, ради познания Христа Иисуса. Знаете, пределов познания Господу не существует, ибо не меру дает Бог Духа Святого. Потолка нет. По крайней мере, как план минимум, Бог показал нам в Библии много разных людей, которые реально знали Бога. Моисей, Давид, Самуил, Илия. Это люди, которые по-настоящему знали Бога. И Божье Слово говорит, что все, что было самое лучшее в Ветхом Завете, это может стать минимумом в Новом Завете. И это наша с вами цель. Простор для познания Бога просто невероятный. Бог открывает нам. И потому Он и говорит: приближайтесь и приближайтесь. Не останови, не дай Бог хоть когда-нибудь перестать приближаться ко Мне. Итак, Он сказал: в приближающихся ко Мне. Давайте сейчас поговорим о втором слове этого стиха. Он сказал: в приближающихся кому? Ко Мне. Итак, Господь сказал, что Он прославится перед народами, и Он осветится только в людях, приближающихся к кому? К Нему, к Богу. Слушайте, когда Он сказал «в приближающихся ко Мне», Он имел в виду, что нам нужно приближаться к Нему. Он имел в виду себя. И вот здесь я бы хотел подчеркнуть то, что Бог – это Личность. Слушайте, братья и сестры, возлюбленные, есть огромная разница между Богом и Божьим. Бог и Божье далеко не одно и то же. Бог – это Личность. Небеса – это не Бог. Даже Царство Божье – это не Бог. А что еще? Откровение – это не Бог. Даже какие-то переживания в нашей молитве, это тоже не Бог. Там, да, вот Божье это помазание. Церковь, это тоже не Бог. Он сказал в приближающихся к кому? Ко Мне. Он имел в виду, что вот Он Личность, и кто-то заинтересуется им. У кого-то появится живой интерес к Богу самому. И он Богом самим заинтересовавшись, начнет Его искать. Боже мой! Раньше, когда я читал это место Писания, знаете, что я там видел? Я видел там только последнюю часть стиха. «Перед всем народом прославлюсь». Как я этого хотел и как я этого искал. По сей день я этого хочу и по сей день я этого ищу. Но знаете что? Что-то изменилось. Я понял, что если мы начнем искать Бога, если мы начнем приближаться к Нему из главного мотива ради народов, то мы к Нему так и не стали приближаться. Мы начали приближаться к прославлению перед народами. Мы стали искать прославление перед народами. Просто Бог, Он стал может стать очень хорошим средством для достижения наших целей, даже очень духовных целей. И Господь Бог, Он достоин большего для того, чтобы отдать Ему главное внимание и приближаться к Нему из-за Него. Более того, Он сказал, что только те люди, которые поймут это, влюбятся в Него всем сердцем и начнут приближаться к Нему, именно заинтересуются им самим, Господом Богом, этой самой потрясающей личностью во Вселенной. Вот именно когда такие люди появятся, Он говорит, что в этих людях тогда я даже сам освящусь, и я сам в них перед всем народом прославлюсь. Он говорит приближающихся ко мне, Он говорит, я освящусь. Он говорит, я перед всем народом прославлюсь. Оказывается, друзья, у Бога есть только одна проблема. Он запросто может прославиться перед любым народом. Он запросто может изменить любого человека, потому что никто никогда, встретившись с Богом лоб в лоб, не может остаться прежним. Но есть у него одна проблема и нехватка. Не хватает людей, приближающихся к нему, ищущих его, именно ищущих его из-за него. Я поймал себя на том, что я думаю, что многие из вас, вы знаете мое свидетельство и мою историю. И может где-то, где будет возможность, я, может быть, повторю, если вы не знаете. Но Бог в 99-м году, я чувствовал, что внутри я умираю духовно. Я был в служении, внешний, пик, растет все. Я заканчивал школу за школы до 99-го года. Я закончил уже 5 библейских школ. Я нес много разных служений в церкви. От самого простого служения, когда мыл полы, до там директора библейской школы и там помощника пастора, и стал работать в церкви. И потом директором стал в миссии библейской школы, стационарной уже. Внешне все растет и растет. Но внутри мне становилось все хуже и хуже. Я не понимал, в чем дело. Я приходил к Богу, кричал, Господи, еще больше спасай народы. Вот я! Я был евангелистом церкви. Я проповедовал людям Евангелие лицом к лицу, на улицах, повсюду. Я ехал в автобусе, поворачивался к людям, которые сидели на сиденьях, и говорил, Бог любит вас, прямо на весь автобус. Я приходил на предприятие и говорил, можно я вам расскажу о Боге? Слушайте, даже вот лично только, лицом к лицу, вот именно вот в личной беседе, не в зале, а в личной беседе, я покаял несколько тысяч человек. Не считая концертов, не считая того, что мы у рынков стояли с гитарами. Несколько тысяч человек. Я забросил личную жизнь. Я забросил все, что только можно. Иногда доходило до крайности вообще, что я мог 2 недели душ не принимать, чтобы время не отнимать у дела Божьего. Дома меня родная жена не видела в глаза. Потому что рано уходил, поздно приходил. Там тысячи погибают, а здесь одна она сидит. Дома. И я рвался со всей силы ради пробуждения. Я был готов на все, чтобы завоевать народы для Бога. Как просто сумасшедший ходил по улицам, вылавливал этих грешников где только можно. И самое главное, до того уже руку набил, что каял их повально вообще. Знал любого мне, самого закостенелого, да? И точно... 15 минут разговора и точно покаяться. Запросто вообще. Боже мой. И к 99-му году, продолжая в таком же, и плюс еще библейские школы, и все это вместе, продолжая в таком же духе, я вдруг стал чувствовать внутри себя, глубоко-глубоко, какое-то неудовлетворение. Я был изумлен. Я не понимал, в чем дело и чего не хватает. Я думал, может, я не на своем месте. Я думал, может, надо еще больше служить, и тогда оно исчезнет. Но что я не предпринимал, что я не делал, это чувство внутри не исчезало. И тогда у меня состоялся разговор с Богом, который изменил всю мою жизнь. Я пришел к Богу, я шел тогда по улице и говорил с Ним. Я сказал: «Господи, ну что такое вообще? Что происходит? Я не понимаю, чего мне не хватает еще?» И я был шокирован словами Бога, когда Он сказал мне: «Сергей, тебе не хватает меня». Я был изумлен и сказал: «Господи, как мне может не хватать тебя, если тебе не хватает, если мне не хватает тебя, а кому тогда тебя хватает? Кто еще может столько служить тебе, чтобы вообще даже не есть иногда днями и душ не принимать? И вообще, кто еще? Я думал, вокруг меня, наверное, вообще таких людей нет. Кто еще столько учился? Вокруг меня не было людей, которые бы столько учились. Кто еще может так напрягаться? Как я не знаю тебя?» И он стал говорить мне: «Меня нет в твоей жизни, потому что ты забыл встречи со мной. Потому что ты так захотел спасти народы, ты так захотел прославить меня перед всеми народами, что меня самого забыл. И Бог стал мне говорить: я счастлив, что ты спасаешь народы. Я счастлив, что ты хочешь эти народы привести ко мне, но не без меня, но не любой ценой. Я не хочу потерять тебя», он стал говорить мне. И в тот день моя жизнь изменилась. Я покаялся перед Богом. Я понял, что даже приходя к Нему, туда уединяясь с Ним, я не мог с Ним нормально поговорить. И все мои разговоры, они были всегда только об одном. Только о моем служении Богу. Только о моих нуждах и проблемах. Я даже не мог Ему нормально сказать: «Боже, кто ты такой? И чем ты живешь вообще? Что ты любишь, а что ты не любишь? Господи, говори ко мне». Я даже не мог так прийти к Нему. И Бог стал открываться мне все больше и больше. Я стал каждый день проводить с Ним время. 2, 3, 4 часа, 5 часов каждый день. И по сей день я стал уединяться и каждый месяц уезжать на 5 дней за город, и чтобы быть там с Богом. И по сей день все это делаю. Потому что я сказал: «Боже, я хочу служить Тебе по-прежнему. По-прежнему у меня осталась мечта, что я хочу привести народы к Тебе. Я хочу, чтобы Ты повлиял и на тысячи людей, и чтобы Ты прославился перед тысячами людей. Боже, но я понял, что я потерял Тебя». Тот день был в августе 99 года, он был поворотным в моей жизни, когда Бог перевернул все и направил мои ноги к Себе. Я стал стучать, я стал вопиять к Нему. Я стал вопить к Нему день и ночь. Иногда я ходил и целый час без остановки твердил одни и те же слова. Я говорил: «Боже, дай мне познать Тебя». Потом я останавливался, потому что не мог произнести слово, и снова говорил: «Боже, дай мне познать Тебя». Я потом твердил и твердил: «Боже, дай мне познать Тебя». Эти слова горели во мне огнем, так что даже в конце этого часа они были для меня так же живы и еще даже более живы, чем в начале этого часа. Даже не склоняя их ни вправо, ни влево, я говорил одно и то же, как попугай: «Боже, я хочу познать Тебя». Реально, опытно, не просто понаслышке, хочу встреч с Тобой. И знаете что, друзья, всякий ищущий находит, и всякому стучащему отворят. Бог стал отвечать на этот стук и стал приходить все сильнее и сильнее. Часто я со страху от силы Его присутствия убегал из комнаты, потому что боялся, что умру. Потому что сердце колотилось в груди, и я думал, что сейчас оно не выдержит и разорвется на клочки. Я думал, вся жизнь приходила перед глазами, я думал, что это последние дни моей жизни. Я никогда не думал, что Бог может стать таким реальным. Бог в результате, спустя месяцев и даже спустя годы того, что я стал общаться с Ним, Он стал так приходить, что мне приходилось щипать себя, чтобы убедить себя в том, что я не сплю. Доходило до того, что иногда я бил себя по щеке, чтобы убедить себя в том, что я не сплю. Друзья, Бог реален. И оказывается, Он настоящий. И оказывается, Он реальнее, чем мы все вместе взятые. И реальнее всего материального. Когда я усыпал, когда я стал усыпать, и когда моя голова просто, ну, я клевал носом, постоянно, это было десятки раз, много десятков раз, кто-то прикасался к моему плечу, прямо физически прикасался и говорил: «Сергей, вставай, давай молиться. И я вставал, начинал снова ходить по комнате и искать Его, и продолжать говорить с Ним. Часто, когда я шел где-то, я просто как тень какая-то, Он преследовал меня. Я хожу по комнате, и такое чувство, как будто кто-то в комнате, и как тень преследует, и не могу избавиться от этого чувства. Иисус стал реальным для меня. Он перестал быть просто легендой и сказкой. Друзья, Иисус сказал, приближающихся ко Мне Я освящусь. Приближающиеся к Нему – это особенная категория людей. Это люди, приближающиеся к Богу из-за Бога. Это люди, которые возлюбили Бога всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей. Знаете, что значит возлюбить Бога всем сердцем своим? Всем сердцем своим и разумом своим. Это означает, что ты поглощен Богом полностью. Чем больше я проводил времени наедине с Ним, тем больше Бог интересовал меня. И тем больше и больше Он захватывал меня. Дошло до того, что все остальное стало уходить в тень вообще. И не то, чтобы оно исчезло вообще, а просто оно стало, просто Бог настолько... Даже не то, чтобы остальное меньше стало интересовать. Бог стал интересовать больше всего. Сегодня Дух Святой сделал какое-то просто сверхъестественное чудо в моем сердце. Он сделал такое невероятное дело, что вы не поверите. Но сегодня, кроме Господа Бога, вообще ничего не хочу. Приближающихся ко Мне. Некоторые люди, когда слышат о том, эти слова мои, что я так говорю, что кроме Бога вообще ничего не хочу, они даже соблазняются и начинают говорить, вот, Ему кроме Бога ничего не надо. Но странно. Оказывается, люди, которые кроме Бога ничего не хотят, им нужно только одно, это Бог. И знаете, что их потом интересует? Они-то кроме Бога ничего не хотят. Но они узнают о том, что их любимый, их возлюбленный, хочет чего-то еще. Они знают, что их возлюбленный хочет прославиться перед всеми народами. И тогда они говорят, знаешь, Господь, я смиряюсь. И я ради Тебя говорю, отдай Мне народы. Бог сказал, Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя, проси у Меня. Я дам народы в наследие Тебе. Народы никогда не будут принадлежать рабам. Народы будут принадлежать только детям. Сын – это тот, который знает Отца. Сын – тот, кто в недре Отчим, сущий в недре Отчим. Сын – это не просто работник Бога. Работников Бога много. И корень слова «работник» – это раб. Но раб не пребудет в Доме Вечном. Сын пребудет в Доме Вечном. Есть огромная разница между рабом, имеющим отношение с Отцом, и между сыном, служащим Отцу. Это пропасть целая между сыном, служащим Отцу, и между рабом, ищущим отношений с Отцом, с начальником. Друзья, мы дети, мы не рабы, рабы не мы. Бог призвал нас быть детьми Божьими. И только детям Он говорит, проси у Меня, дам народы в наследие Тебе. Он сказал в 11 главе Евреям, там написано, Бог говорит, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Не ищущим воздаяние воздает, а ищущим кого? Ищущим Его. Во 2 Паралипоменона, 7 главе, 14 стихе, также написано. Давайте прочитаем это место Писания. 2 Паралипоменона, 14 глава, 7 стих. 2 Паралипоменона, 7 глава, я извиняюсь, 2 Паралипоменона, 7 глава и 14 стих. 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их». Слушайте, он говорит, это же то же самое, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Смотрите, и смирится народ мой, который именуется именем моим, не о неверующих идет речь, о нас, верующих, который именуется именем моим. Это мы, христиане, именем его именуемся. И они смирятся и будут молиться, и таким образом взыщут лица моего. Чего взыщу там написано? Лица моего. И тогда он говорит, и обратятся от худых путей своих, освящусь в этих людях. Аминь. Освящусь. И вот тогда я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Кто собрался исцелять землю, скажите? Господь. Боже, я сделал ошибку тогда. Знаете, какую ошибку я сделал? Прочитав это место Писания и другие, таких мест Писания в Библии множество. Я подумал, слушай, если я смирюсь, буду искать лица Бога, буду искать Бога, Он услышит меня и исцелит землю. И в результате я стал гоняться только за одним. Это было хорошо. Проблема была в том, что это стало моей главной целью. Обратите внимание, что именно речь идет о главной мотивации. О самой главной мотивации. Что народы стали для меня в то время идолом. И сегодня, когда для меня кроме Бога ничего не нужно, странно, но почему-то Бог взял меня в свой удел и использует, чтобы изменять много жизней, тысячи жизней. И я увидел вот что таким образом. Что для Бога не проблема использовать нас. И для Бога не проблема изменять через нас жизни людей. У Бога есть только одна проблема, чтобы сделать нас приближающимися к Нему. Он хочет, чтобы наш фокус был на Боге самом. Этот пост называется «Голод по Богу». И мы читали с вами место Писания в начале, что Бог говорит, что в те дни придет время, когда будет голод. Я пошлю на землю голод не просто по хлебу, не просто по воде, а по слышанию голоса Божьего, по Богу. Итак, друзья, Бог посылает новое время. Время голода по Богу. Время, когда стоит взыскать Его. Он сказал, в приближающихся ко Мне я освящусь. Он сказал, что именно в этих людей Он изменит. И я свидетель, потому что и моя жизнь изменилась. Он радикально меня изменил в этих встречах с Ним, как мужа и как отца, как личность. И сегодня Бог в какой-то степени прославляется перед народами. На личном маленьком уровне, пускай в маленькой степени, я пережил, что это место Писания работает. Но знаете что, во что я верю? Что это же место Писания работает на массовом уровне. Что если один человек, если вот что я думаю, если я стал один, не только, конечно, я один, много, но просто я на своей как бы шкуре это пережил, что когда я стал приближающимся к Нему, Он изменил меня. Он, во-первых, стал открываться мне, во-вторых, изменил меня и сегодня прославляется перед народом. Так что тысячи людей вдохновлены и бегут за Богом. Слушайте, а если это произойдет в массовом масштабе, и эта мысль не дает мне покоя, и это то, мой мотив, почему мне так хотелось, и почему я знаю, почему Бог проговорил мне делать этот пост, и Он мне сказал такие посты делать в разных странах. Слушайте, потому что если это станет массовым, и люди начнут приближаться к Нему, мы попали, друзья. В странах СНГ начиналось много разных молитвенных движений до сих пор. Много разных. И я знаю сам многие из них. Но в основном цель всех этих движений была только одна. Это исцеление земли и пробуждение. Я сам за пробуждение. Я сам мечтаю и молюсь о пробуждении. Я за пробуждение. Я сам положил жизнь за то, чтобы народы познали Христа. Но слушайте, у Бога есть схема. Он сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Возможно, впервые за множество лет сегодня в странах СНГ появилось столько богоискателей, друзья. Я не знаю, но сегодня кругом, наверное, нет города, в который бы вы не приехали, и, наверное, где нет города, где бы не началось движение Духа Святого, чтобы люди искали Бога. Просто какое-то чудо какое-то вообще творится. Мы с вами здесь постимся, и параллельно вместе с нами еще постятся люди в разных местах. Они сказали: мы не можем приехать, мы начнем пост прямо там у себя. Слушайте, и все именно ищут Бога. Настало время, друзья, время голода по Богу. Пришло время насытиться Богом. Пришло время напитаться этим хлебом с небес, Иисусом Христом. И поэтому, знаете, что, во что я верю? Что сейчас, когда мы начинаем искренне искать самого Господа Бога, знаете, во что я верю, это все выльется? Что Бог радикально изменит нас, и Бог радикально изменит наши народы. Я верю, что из этого движения Духа Святого выльется целая реформация наций. Выльется такое пробуждение, какого еще вообще не было здесь. О каком мы молились, но мы не знали, как это вообще. Мы не знали. История многих пробуждений показывает, что они начинали с того, что люди начинали реально искать Бога. Слушайте, и потому у Бога есть мечта, чтобы все взыскали, но только взыскали Его, на этот раз искренне. Но я уверен, что именно это Дух Святой начал по всей земле. Слушайте, богоискатели появляются кругом, пишут из Америки, из Германии, из Европы, звонят из Англии, звонят из Испании. Слушайте, Казахстан, Узбекистан присылают письма, Таджикистан. Слушайте, творится что-то невероятное вообще. Таким, только как движением Духа Святого объяснить невозможно. И я убежден, что в результате того, что сам Господь Бог так начинает привлекать нас к себе, слушайте, что-то произойдет с нами, мы станем другими. Церковь станет другой. И мир станет другим. Во имя Иисуса Христа. Вот почему мы здесь, друзья. У Бога есть три части. И нам нужна вся картина. Приближающихся к Нему, ко мне освящусь. Приближающихся ко мне, вернее, освящусь. И перед всем народом прославлюсь. И вот в таком русле мы и будем молиться. Что первый день, особенно завтрашний, мы посвятим Господу Богу самому. Потом другой день мы посвятим себе, своим отношениям с Богом. И третий день мы посвятим прославлению Бога перед народами. Прославлению Его перед народами. Приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Или еще то же самое. И смирится народ мой, и взыщет лица моего, и будут молиться. То есть взыскивая лица его. Это первая часть нашего поста. Вторая часть, что оставят грехи свои, изменятся, освятятся. И третья часть, перед всем народом прославлюсь. Я верю, что вот то, что Дух Святой будет с нами делать. И убежден, что Он удивит нас тому, каким образом и каким методом Он для нас это будет делать. Аминь. Давайте встанем и давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте возвысим свой голос Господу. И помолимся о том, чтобы Господь, Он сделал нас приближающимися к Нему. Господь, мы просим Тебя. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. Спасибо за то, что Ты проговорил к нам. Спасибо за то, что Ты, Господь, у Тебя есть план, что Ты не оставил нас. Спасибо, что Ты посещаешь нас. Спасибо Тебе, Отец, что Ты Бог, который не оставил и не покинул нас. Спасибо Тебе, что Духом Святым Ты привлекаешь сегодня тысячи людей, Господь, во многих странах, к Себе. Ты влекешь непреодолимо так, что не можем устоять. Влеки меня, я побегу за Тобою. Влеки. Увлеки меня! Я побегу за тобою! Влеки нас! Влеки нас! Боже мой! Боже мой! Возьми нас! Сделай нас этими, ищущими Тебя! Открой нам ценность свою! Господь, стань нашим Богом! Да сокрушены будут всякие идолы в нашем сердце! Один Ты да будешь Господом Богом! Господь, на этом месте и в наших сердцах, и по всей земле! Да будет вся земля наполнена ведением Господа! Мы умоляем Тебя, Отец! Мы пришли сюда к Тебе сами! Даже не для того, чтобы Ты это сделал с другими людьми! Мы пришли сюда ради Себя! Мы пришли сюда ради Себя, чтобы самим встретиться с Тобой. Боже, произведи в наших сердцах великую переоценку.